Глава 5. Ближе к вечеру Элай и Тин вышли из территории космопорта, который сложно было назвать таковым. Скорее всего, огромная площадка с множеством различных кораблей, с каменным сооружением, в котором размещались диспетчера и его начальство. Вокруг площадки были видны подземные укрытия для пушек дальнего действия, управляемые системой безопасности, способные уничтожить корабли еще на подлете к планете. Имелись также ремонтные ангары и хранилища, освещенные яркими прожекторами. Все это подметил на ходу Элай. Стоило им выйти за пределы территории, как к ним подлетел гравитор старой модификации, много повидавший на своем веку. За пультом управления сидел такой же потрепанный мужик неопределенного возраста, по морде которого было непонятно, то ли оно опухшее от алкоголя, то ли из-за побоев. «Куда лететь нужно?» — спросил он, грубо сплевывая на землю, мучаясь от похмелья. «В бар, где собираются все капитаны». Элай запрыгнул в гравитор на переднее сиденье. Следом за ним запрыгнул Тин, устроившись сзади. «Кредиты вперед!» — развернулся к Элаю водитель и тут же захрипел от железной хватки на своем горле. «Ты что же, отрыжка вселенной, сомневаешься в моей платежеспособности?» — прорычал Элай в перепуганное лицо водителя. «Простите, Кэп!» — с трудом прохрипел горе-водитель, и его выпустили из железной хватки. «Не извольте беспокоиться, я сейчас быстро довезу вас по назначению!» Угодливо зачастил он, отвернувшись, и его гравитор на скорости полетел в центр города. «Может, вас какая-нибудь информация интересует? Вижу, вы не местные. Гвиз тут все знает!» — указал он на себя, решив спрятать свой страх за угодливостью. Ему показалось, что во вспыхнувших глазах незнакомца он увидел собственную смерть. И кто знает, может, за информацию они будут щедры с ним? «Кто здесь самый удачливый капитан?» — задал интересующий его вопрос Элай. «Крас!» — не задумываясь, ответил водитель. «Свое прозвище он получил за жестокость и коварство, как у этого хищника. Он умеет выждать нужный момент, его даже братья побаиваются, и старается не иметь с ним дел. Поговаривают, что он запросто может ударить в спину». Уже тише добавил водитель. «Он вернулся на планету буквально пару дней назад с очень удачной наживой». «Большая у него команда», — задал следующий вопрос Элай. 10 головорезов, но они превосходят 20. Все бывшие военные, прошедшие спецподготовку». Воодушевленный своей значимостью, Гвиз начал выкладывать все, что знал про этого пирата, а знал он действительно много. Этим частенько зарабатывал. «Поговаривают, что он сам из военных, дезертировал вместе со своим отрядом, прихватив корабль. Крас никому не доверяет, когда прилетает на планету, никогда не отдыхает, как остальные, и живет только на своем корабле, и шлюх ему туда же доставляют. А корабль у него здесь самый лучший!» Слушая Гвиза, Элай делал свои выводы. Похоже, Крас решил сколотить состояние и, как все, кто имел мозги, покинуть пиратскую деятельность. Отсюда и сдержанность в разгулах, ну и, конечно, паранойя, страх за свою жизнь. «Я вас высажу за квартал от Кэптайз. Мне лучше в это время держаться от того места подальше», — начал со страхом оправдываться мужик, вспоминая, как часто его используют пьяные пираты, не рассчитываясь. Гравитор прилетел в город и остановился в грязном темном переулке. Элай дал щедрое вознаграждение, и они по подсказке Гвиза отправились в нужном направлении. Тин старался не отставать от своего капитана. Грязные улицы с полуразрушенными неопрятными домами, толпы бездомных бродяг, среди которых можно было увидеть детей и старых потасканных бывших представительниц секс-индустрии, бандитов и пиратов, доживших до старости. Все это вызывало у него неприятные и тревожные чувства. Особенно, когда они провожали его ненавидящими хищными взглядами, как легкую добычу. Но, натолкнувшись взглядом на Элая, интуитивно спешили убраться с пути опасного хищника. Униформа охранника только подогревала их подозрительность и ненависть. Оказавшись тут один, без Элая, он бы не выжил. Но, тем не менее, он держался, пряча свои истинные чувства глубоко внутри. Чудом уцелевшие фонари и костры, вокруг которых собирались бродяги, освещали переулки, где выше двух этажей зданий не было. Когда-то эта маленькая планета служила источником добычи полезных ископаемых. Исчерпав практически все запасы, ее забросили. Один особенно предприимчивый пират, решив уйти на покой, взял планету в свои руки, Благодаря вложениям и стараниям он обнаружил источники топлива, чем сотворил из планеты прибежище для пиратов, снимая свою дань и зарабатывая на обслуживании кораблей. Вот они вышли на широкую центральную улицу, где было гораздо светлее и чище. Здесь контингент разительно отличался. Это была территория для тех жителей и пиратов, которые имели кредиты и работу. В отличие от соседних переулков, здесь дома были в целости и сохранности. Яркие неоновые вывески говорили о характере заведений, завлекая прохожих. Здесь было светло и шумно. Несмотря на вечер, жизнь кипела, оглушая улицу доносившимся гулом голосов, пьяными выкриками, музыкой из различных заведений. Пираты здесь разгуливали поодиночке и толпой, ища развлечений себе по вкусу. Проходя мимо увеселительного заведения, Элай сбавил шаг и придержал Тина. Тот не успел даже понять этой предосторожности. Дверь распахнулась, и оттуда от удара вылетел пьяный пират прямо на них. Элай, не останавливаясь, мгновенно схватил того и толкнул его дальше. Затем протянул Тина коммуникатор со словами. «Думаю, он ему не понадобится», — произнес он обыденным тоном благодарному Тина, который тут же начал копаться в нем, а спустя немного времени парень спросил. «Если мы присвоим сбережения этого пирата, это не будет считаться воровством?» С лукавой усмешкой спросил он у Элая. «Нет, это будет считаться справедливостью». «Как награбил, так и потерял», — ответил его наставник с кривой усмешкой. «Хватит возиться. Не время сейчас отвлекаться». Он напряженно устремил свой взгляд в темный переулок, мимо которого они проходили. При этом его глаза на миг засветились, пытаясь рассмотреть в темноте. Тина восхищенно смотрел на Элая, который словно хищник учуял свою добычу. В подтверждение этому из переулка послышались выстрелы, и его капитан, не раздумывая, ринулся туда, бросив через плечо, чтобы Тина держался в стороне и не лез. Добежав до места стрельбы, Лаю хватило мгновения, чтобы узреть и оценить всю ситуацию. Двое пиратов из бывших военных, это было видно по их повадкам и оснащению, загнали в тупик здоровенного безоружного воина. Насколько Элай смог рассмотреть за мгновение, мужчина принадлежал расе Горг. Тот, как истинный представитель своей расы, с рычанием боролся до конца. Он двинулся на своих врагов, как маятник, уклоняясь от выстрелов, шел напролом с одной целью — вцепиться голыми руками в стрелявшего. Было очевидно, что его хотели взять живым, поэтому стреляли капсулами, подавляющими волю. Стоящий рядом пират выхватил свое оружие и с насмешкой в адрес своего товарища проговорил, что тот израсходовал уже почти все ценные капсулы. «Стрелять нужно в ноги!» На что тот огрызнулся, выговаривая, что тащить на себе эту огромную зверюгу он не собирается. Его товарищ уже хотел выстрелить, но тут же с криком повалился наземь со смертельной раной в голове. Этого хватило, чтобы стрелявший отвлекся, Горг молниеносно подлетел к нему и одним движением свернул тому шею. Затем повернулся к спасшему его Элаю, который повесил оружие на пояс, показывая тем самым, что он не враг Горгу. Оба замерли, с интересом рассматривая друг друга. Тина подошел ближе и также во все глаза рассматривал спасенного. Он впервые видел Горга. Как и все представители его расы, тот был огромным, выше Элая. Отчего типичные для этой расы внешние признаки еще сильнее бросались в глаза. В первую очередь внимание привлекали его темные волосы необычной жесткой структуры, отчего они торчали невысоким иракезом. При этом от висков за ушами к затылку вместо обычных волос шел короткий подшерсток, как у зверей. Сами уши, кончики которых были более продолговатой формы, находились чуть выше, чем обычно. Массивный прямой лоб переходил в густые брови, отчего глубоко посаженные глаза за звериным зрачком выглядели устрашающе. Еще внимание привлекали кончики клыков, торчавшие между большими пухлыми губами. Крупные черты лица завершал массивный подбородок. Горгов часто неуважительно называли дикарями или зверями, при этом отдавая дань уважения их силе. Где их родная планета, никто толком не знал. Они, как кочевники, были разбросаны по всей галактике. Если оседали на какой-нибудь планете, то только Гортой. Так они называли свой отряд численностью от 10 особей и выше. «Я Рорк, и я благодарен тебе за спасение. С меня причитается». Басовито пророкотал Громила со слегка рычащими нотками, не отводя пронизывающего взгляда с глаз Элая, отчего его зрачки чуточку сузились. Тина оглянулся, напрасно переживая. Никому не было дела до убийства пиратов из экипажа Краза. Негласный закон на этой планете гласит не вмешиваться в чужие разборки. Наоборот, бродяги поспешили укрыться неподалеку и засели в ожидании, чтобы их случайно не задели во время разборок, в надежде позже поживиться. Тина, как только услышал благодарность Горга, расслабился и шагнул к трупам. Присев, стал быстро собирать все самое ценное — оружие, кредиты, Элай. Представился он в ответ, указав на парнишку, назвал его имя, затем продолжил. «Мне нужны такие ребята в команде. Я набираю экипаж». Затем посмотрел на Тина и быстро проговорил ему. «Половину отдай Рорку». На что Горг одобрительно хмыкнул. Трофеи были очень кстати, особенно оружие. «Не хочу тебя обижать, Элай, но я пиратством не занимаюсь. И даже моя нужда не заставит меня пойти в эту братию». С ненавистью прорычал он последнюю фразу. «Если бы я так не думал, то не предложил бы тебе», — произнес Элай. «Я предлагаю тебе не просто стать частью моей команды. Я предлагаю тебе стать частью моего рода и обрести дом», — предложил он, прекрасно зная, как ценно это для Горга. «Только для этого нужно потрудиться и вернуть свои земли». Глаза Горга заинтересованно вспыхнули. Бороздя космос и нанимаясь наемниками, они все были в поисках места, где можно было бы осесть и укорениться. Увидев неподдельный интерес, Элай продолжил. «Я сюда прилетел, чтобы обзавестись кораблем». Но его слова вызвали сожаление у Горга. «Твое предложение очень ценно и заманчиво для меня», — все так же пророкотал Рорк. «В другое время я бы принял его с радостью, но я должен вызволить из плена свою Горту. Нас вместе с кораблем нанимателя захватил Крас. Мне удалось здесь сбежать. Это его головорезы. Он пустил их по моему следу», — указал он на убитых пиратов. «Я должен успеть освободить их до того, как он улетит отсюда. Он собирается на рабский рынок, чтобы продать их там для арены». Не сдержав эмоций, прорычал Рорк. Как и предполагал Элай, эти пираты оказались из команды Краза. Все складывалось лучше, чем он ожидал. Тем более их стало меньше на двух бойцов. «Я решил позаимствовать корабль именно у Краза», — оскалился в довольной улыбке Элай. «Давай так, Рорк. После того, как мы освободим твою Горту, вы все войдете в мой род, и я буду заботиться все это время о вас», — проговорил он, внимательно следя за реакцией здоровяка. «Я тебе жизнью обязан. С моей стороны не возникнет никаких вопросов, и я ценю твое предложение», — хмыкнул Рорк, и его глаза блеснули лукавством. «Но по традиции моей расы ты должен доказать в поединке, что достоин стать нашим вожаком, доказать свою силу и что ты способен вести за собой таких необузданных воинов, как мы». В душе он уже принял решение. Лучшего и желать нельзя. Но ему нужно было убедиться, сможет ли Элай добиться уважения среди его горды. А если нет, то что ж, каждый пойдет своим путем. «Кто же откажется от хорошей драки?» Перевел все в шутку Элай. Возможно, в прошлой жизни он бы не совладал с дикой гортой горгов. Но теперь, когда он стал машиной для убийства с неизведанными возможностями, ему это под силу. Он даже чувствовал азарт. Элай посмотрел на Тина, и тот без слов его понял. Протянул Рорку все ценные вещи, которые он нашел у убитого императора. Больше всего здоровяк обрадовался оружию. Сознанием дела проверил его и удовлетворенно повесил на пояс. Затем вопросительно посмотрел на Элая. «Наведаемся в одно заведение, где бывает Крас», — бросил на ходу их капитан, направляясь в нужном направлении. За ним следом поспешил Тина. Когда они отошли на достаточное расстояние от места, тот обернулся и увидел, как бродяги скопом кинулись к трупам и принялись их быстро раздевать. Бронированные комбинезоны у них были отличные и стоили кучу кредитов. «Ты думаешь, это разумно? Он же меня ищет», — поравнялся с ним Рорк, и подозрение на мгновение мелькнуло в его глазах. Уж не хочет ли Элай сдать его за вознаграждение или чтобы заручиться покровительством этого пирата и попасть в его команду? Он навидался всякого, в том числе и предательства ради наживы. По правилам этой братьи в заведениях стрелять запрещено. Если дело дойдет до драки, мы с тобой справимся. Кразы здесь недолюбливают и боятся, так что вмешиваться никто не будет. «Против таких, как мы, Крас использует паралитик», — с горечью произнес Рорк, вспоминая, как их всех взяли в плен. Они даже не успели вступить в драку, их просто расстреляли на расстоянии. «Мне это не грозит, мы справимся и вытащим нашу горту», — хлопнул он по плечу Рорка, ободряя его. Затем посмотрел на Тина. «Постарайся взломать команду Краза», на что довольный парень закивал головой. «Его способности нужны капитану».